«Можно сказать, уехала», — неопределенно ответил чиновник, переводя взгляд на флигель. «Давно? Далеко?» «Далеко», — вздохнул он. «Пройдите туда, пожалуйста». Дверь во флигель давно не открывали, замок проржавел, поддался не сразу, со скрипом. В просторной, хорошо обставленной комнате было сумрачно, держался сырой запах давно нетопленного помещения. Старый чиновник прохромал к окну, раздвинул занавеску. Потом пересек комнату по направлению к кровати, необычно покрытой какой-то черной клеенкой. Открыл шкафчик у изголовья, осторожно взял с полки толстую книгу и из нее достал записку. Едва я взглянул, буквы закачались, поплыли в моих глазах. Но я преодолел слабость, прочитал и раз, и другой, стараясь понять смысл. «Коля, родной, они погубили и его, и меня. Жить больше нельзя, не могу. Рухнуло все. Теперь только грязь, пакость, и ничего уже не поправить. Господь, накажи их. Прости, прости и прощай». Тяжесть невероятная согнула меня. Я почти упал и все же выпрямился, разыскал взглядом чиновника и спросил, смутно видя его. «Кто?» «Капитан Давнис?» «И второй, скуластый, здоровый, из сыроядцев?» Голос доносился словно бы издалека. Я плохо слышал, но мозг мой воспринимал каждое слово. Они будто застревали в голове, наполняя ее колющей болью. «И третий был с ними, вероятно, из рядовых», — торопливо продолжал чиновник, будто спешил освободиться от мучившего его груза. «Они сюда несколько раз являлись, навязчивые такие, беспардонные господа. Вероника Матвеевна велела их не принимать, я отказывал им, а этот Оглы даже толкнул меня». «Давно?» — выдавил я. «Случилось-то?» «В самые те дни, когда Каледин застрелился. Они все тут с ума посходили. Бежать готовились. А погода холодная, январь кончался. Ну и явились эти трое среди дня пьяные. Особенно капитан. Разве бы я их удержал? Сразу во флигель. Потом крик. Поскорей туда, а они уже. На полу она, одежда вся в клочьях. Очень, значит, сопротивлялась. А бандиты эти вожжи сняли в сенях, привязали к ногам и раздвинули, как станины у пушки. Это последнее, что я слышал, ясно представляя себе страшную картину. Затем какая-то пустота, тьма. И пробуждение совершенно опустошенного человека, словно бы избитого, израненного, с защемленным сердцем. Я осознал себя сидящим на кровати, увидел чиновника со стаканом в руке. Но я не хотел пить. Вообще ничего не хотел, кроме беспамятства, небытия. И в то же время понимал, что обязан вынести все до конца, выяснить, как это было. Кто же еще, кроме меня? Она умерла сразу? Нет-нет, офицеры бросили ее и ушли. Опять зачастил чиновник, радуясь, вероятно, тому, что выложил уже самое главное, и теперь остались только некоторые подробности. Мы ухаживали за ней этот день и весь следующий, переодели ее. Плоха была, сознание теряла. Высохла, как древняя мумия. Глаза страшно блестели. Словно спит, а глаза открыты. Потом боли у нее начались сильные. Но не кричала. Только подушку к животу прижимала и губы кусала. Лицо черное. Жена моя хотела при ней на ночь остаться. Но Вероника Матвеевна не позволила. «Идите, мол, спите. Мне легче». Но какой там сон? С позаранку скорее к ней, а она на коленях стоит и уже совсем холодная. Едва распрямили, чтобы в гроб-то. «Сама себя?» — тихо спросил я. «Удавилась», — еще тише ответил чиновник, «или опять слух изменил мне?» И снова вокруг была тьма, бездонная пустота. Но я не мог погрузиться в нее. Меня отвлекала, мешала боль в голове, то тупая, то вдруг вспыхивающая так остро, что содрогалось, корежилось все тело. Я бился затылком о стену, но этой боли, внешней физической боли, не ощущал. Не знаю, как бы я обошелся тогда, если бы не старик. Он влил мне в рот какую-то жгучую жидкость. Я поперхнулся, закашлялся, потом, взяв стакан, сам сделал несколько глотков. Наверное, это был спирт. Во всяком случае, я обрел способность держаться на ногах и тоскливо подумал о том, что это еще не все. Я обязан жить, думать, сделать что-то, рассчитаться за веру, за себя. А в глубине души тлела крохотная, подспудная надежда. Может, это ошибка, чудовищное недоразумение? «Где она?» — спросил я. «Дойти сможете?» — участливо произнес чиновник и, перехватив мой взгляд, закивал. «Пойдемте, пойдемте». Ковылял он медленно, и путь по пустой, длинной, однообразной улице показался мне бесконечным. Но вот открылся простор полей, невысокий холм с церковью чуть в стороне от дома. Возле храма деревья и кусты с обвисшими от сырости ветками. Мокрый потемневший забор. Старик повел меня не в ворота, не за ограду, а левее, где возле кладбища тянулся овражек. На склоне его увидел я десятка полтора земляных холмиков, и старых, и свежих. И от того, что вера лежит здесь, на отлете, во враге, злоба начала подниматься во мне. На себя, что приехал так поздно, на хромающего старика. «Почему не там?» — показал я на ограду и осекся, сообразив. Самоубийц на кладбищах не хоронят. «Ладно, хоть здесь», — разрешил батюшка-то знакомый. Со вздохом ответил чиновник, и я подумал, что должен быть признателен этому человеку за его старания и хлопоты. «Спасибо, я заплачу. Христос с тобой!» Укоры и обиды звучали в его голосе. Сделав еще несколько шагов, показал осевший глинистый бугорок. «Вот, оплыла могилка-то. Пора подправить, да дерном обложить». Я тупо смотрел на влажную землю, не в силах взять в толк, что здесь, под этими желтыми комьями, лежит моя вера. Возле случайного кладбища, в чужом краю. Да как же так? Завтра и поправим. А сейчас поздно. Чиновник мешал сосредоточиться. Комендантский час у нас. Строго. Стреляют германцы без предупреждения. «Вы идите», — сказал я, желая остаться в одиночестве. Он понял, но пошел неуверенно, волоча ногу, оглядываясь. Опасался за меня, но все же удалился. Теперь я мог никуда не спешить. Достиг своей крайней точки. Дальше ничего не было. Надо только обезопасить себя от патруля, если появится. Осмотрелся. Со стороны поля меня можно было увидеть. Заросли здесь невысокие, редкие. Зато со стороны кладбища большой куст, уже одевшийся молодыми листочками. Я лег между могилой и кустом. Укрытие идеальное. Не обнаружит из пяти шагов, тем более, что уже заметно стемнело. В гуще кладбищенских деревьев пробовала голос какая-то птица. К ней присоединилась другая. Слишком радостны и беззаботны они были, к тому же мешали мне слушать, не приближается ли кто. Хлопнула дверь в церкви или в поповском доме. Заговорила женщина, ее перебил мужчина. Не один, несколько мужчин. Говорили лающе, резко. Немцы, что ли? Слов не разобрать. Протопали, удаляясь, тяжелые шаги. Я ближе придвинулся к холмику, чувствуя ледяную стынь, тянувшую из могилы.